Юрий Кандыбин. Как домовой, водяной и леший колодец чистили. Древняя страница, образы хранимые, может, небылица, может, слухи мнимые, может, слухи истые ведать не дано. Но давным-давно, где леса тенистые, да истоки водные, чистые, природные, жили на опушке, в маленькой избушке, может, самородные, может, сыновья, братья ли, друзья, знать не суждено. Впрочем, все равно, как родные жили. Жили, не тужили, так сказать, чудесно ладили втроем и делились честно пищей да питьем. Череда столетий, первобытный строй. Назову их третий, первый да второй. Дабы не наречь мужичье заранее, поспешу изречь. Было утро раннее, братцы, как всегда, встали без труда и охотно, смело принялись за дело. Третий родниковые воды отмыкал, да усердно новые берега искал, и потоку пресному помогал найти к озеру окрестному верные пути, и ручьи горячие торопил к реке, отмели стоячие ладил на песке, на порогах скученных погонял быстрины, загибал излучины, бороздил равнины, омуты кружил. Честно сторожил рыбные угодья, метил мелководье, нерест наблюдал и тревожно ждал чудного потомства. Первое знакомство с миром проводил и толпу безгласную в заводь безопасную скоро уводил. Серых щук гонял, окуней теснил, в общем, охранял. Возле тростника водокрас плодил, да хребты чернил, серебрил бока и в простор манил взрослого малька. Водоем природный щедро наполнял, да источник водный к морю погонял. И кафтан бараний надевал второй, да заботой ранней окружал сырой полутемный лес. И живой навес до земных небес плавно громоздил, на ветвях гнездил чудотворных птиц, дорогих сестриц в рощице селил, дабы век была рощица светла, тщательно белил стройные тела. В ельник невысокий радостно спешил, в ведомые сроки кропотливо шил шушуны косматые. Корни узловатые меж собой сплетал, от земли поил, от земли питал. Да нектар таил на лужайках ровных, а в местах укромных расплетал грибницы. Да иной границы бережно стелил изумрудный мох, дабы лес не гнил, дабы лес не сох. Сберегал, хранил, высоко ценил. Придавал значение всем без исключения. Лицезрел, внимал, обходил удел, тонко понимал меру и предел. Дабы сей порой вас не убаюкать, допишу. Второй обожал аукать, хохотать да топать и в ладоши хлопать. Сроду лес и реку первый не видал, дом не покидал. Вычищал сусеку, засыпал зерно, довалял сукно, до коня кормил, да в печи томил крупяную кашу, ставил простоквашу, новую колоду в избу заносил, да квашню месил, доходил по воду, да мешки тягал, да еще строгал, вырезал и красил, да еще чинил, да еще хранил и мочил, и квасил. Размельчал, крошил, лущил, шелушил, щелкал да колол, отбирал, сушил, шпарил, потрошил, чистил да молол, мыл да полоскал, жарил, выпекал, разбавлял, солил, кипятил, заваривал, натирал, стелил, подшивал, отпаривал, складывал, топил, выбивал, крепил, правил, выметал, штопал да сплетал, ладил, мастерил, деял и творил. Как бы ряд глагольный не намылил глаз. Продолжаю вольный красочный рассказ. Первый, как иные братцы озорные, шебутной чудак не терпел разладицы, ссоры, неурядицы, не любил бардак. И добавить впору любопытный штрих: не вязались споры у друзей моих. Ведомое мнение, братцы никогда не несли творение общего труда. Что ж, перебирая череду минуток, подошла вторая половина суток. Поспешу поведать, собрались в светлице братцы отобедать, да и испить водицы. Влаги зачерпнули, сель по местам, поднесли к устам, не спеша глотнули. Что за ерунда? В чаши заглянули — грязная вода, запашок болотца, облачная муть. Братцы, до колодца пристально взглянуть. Да, сдается мне, смутная беда. Там на глубине зацвела вода. К ворту примкнули, глянули, смекнули, да решили точно краски не сгущать и колодец срочно, дружно вычищать. Что ж, задача вроде, скажем, не сложна. Надо пару ведер и длиной до дна крепкую веревку, волю да сноровку. И друзья радели, и всего сполна. Только в этом деле слаженность нужна. Что же мне сдается? Судя по всему, как и что кому, кто за что возьмется, братья у колодца так и не решили. Дел не совершили, спорили, решали, злились, устрашали. Вскоре часом этим, меж вторым и третьим, драка занялась. Скажем, разгорелась, скажем, завертелась. В общем, понеслась. Первый разнимать, видимо, старался. Надо понимать, впутался, ввязался в эту кутерьму явно. Кто, кому? Не, не разобрать. Долго ли, как знать? Братцы бились славно, видно, в прах и пух. И в итоге равно испустили дух. Только вознеслись, тут же опустились. Вольно разошлись, вольно воплотились в образы народные. И просторы водные на земле родной бережет исправно, строго, полноправно славной водяной. Домочадца верного знаю там и тут, старика усердного домовым зовут. Пока суть да дело, верных сторожил я вам неумело сказку изложил. Может быть, искусно, может быть, чудно, ведать не дано. Научил ли вас или так потешил? Только сей рассказ мне поведал леший.